Добрый вечер. Приветствую всех. Сегодня у нас 15 глава. 15 глава книги Откровения. Знаете, мы так вот не спеша двигаемся, но уже прошли чуть больше, чем полкниги. И я надеюсь, сегодня мы закончим 15 главу, потому что, в принципе, сама по себе тема помещается в формат вот одного урока или одной проповеди. Речь пойдет о людях, которые победили зверя. И, знаете, всегда хотелось и всем хочется, наверное, быть в числе победителей, правда? Никто не хочет быть аутсайдером. Никто не хочет быть отстающим. Большое благословение, на мой взгляд, то, что вот эта победа, она не зависит от антропометрических данных человека, то есть от его физического здоровья, от его красоты, от его молодости, от его развитой мускулатуры. Это зависит только от его внутреннего духовного состояния, которое должно быть, безусловно, крепким, здоровым. И тогда только человек сумеет пройти невероятно трудные испытания. Говоря об этой теме, всегда хочется напомнить, чтобы мы держали в своем сердце обетование Бога. Что такое обетование Бога? Это то, что Господь пообещал, и это работает всегда. Условия, в которых работают обетования, они зависят именно от человека. То есть мы создаем благоприятные условия для того, чтобы обетование включилось и стало благословением в жизни того или иного человека. Как можно жить или как можно прожить вот это труднейшее время? Давайте я пока зачитаю текст, потом я вернусь к комментарию. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после этого я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Амен. Это все похоже на финишную прямую. И есть, знаете, вот некий подъем, некий восторг, как бы от того, что это уже последний этап, вот последний такой кусок, который предстоит людям прожить. И, конечно же, вот эти слова, они будут ободрять именно верующего человека. Неверующий человек, у него как бы не остается все равно надежды. Ему не на что опереться. Для него вот этот конец будет уже окончательным. Об этом мы подробнее поговорим в 20 главе этой же книги. Но удивительно то, что это знамение чудное, чудное или чудесное, да? Мы привыкли называть чудесным что-то. что-то позитивное, что-то хорошее, правда, что-то приятное. Здесь же написано о семи ангелах, которые идут с последними семью язвами или казнями на землю. И автор говорит, что это великое и чудное видение. Знаете, когда человек понимает, что после этого как бы спадает все напряжение, спадает вот этот весь негатив внешнего мира, который наваливается в любом случае на психику даже верующего человека. Единственное, что может удерживать в вере людей, это надежда на обетование, как я сказал вначале. Опирается, когда человек именно на обетование Бога. Два из них я хочу вам показать. Их, конечно, очень много на самом деле в Писании. Но я хочу просто передать принцип, как пользоваться обетованием, как на него опереться, как можно усилить себя или укрепиться этим обетованием. Например, в какой период жизни надо готовиться к пришествию Господа, как вы думаете? Всю жизнь. Может быть, для этого нужно какие-то дни, недели особенные, или месяцы в году, может быть, год, ну, как седьмой год, допустим, да, или шаббат, вот седьмой день недели. Может быть, только в эти дни нужно готовиться к пришествию Господа. Каждый день. Что это значит, каждый день быть готовым к пришествию Господа? Как вы думаете? Похоже ли на то, что каждый день человек должен быть готов предстать пред Богом? Похоже ли это на то, что человек каждый день должен быть готов умереть и жить как последний свой день, чтобы что-то исправить? Да, ведь мы об этом говорим. Давайте мы откроем второе послание в Коринф и посмотрим вот на эту концепцию. Второе послание в Коринф, первая глава. Второе послание в Коринф, первая глава, 9 стих. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Аминь. Павел пишет о себе, пишет о тех людях, которые были рядом с ним. И он пишет о том тяжелом периоде скорби, которые постигли их в Асии, то есть когда люди совершали этот труд, было невероятно тяжело. Было постоянное ощущение, что они ходят по краю, вот-вот могут умереть. И он говорит, но сами в себе мы имели приговор к смерти. То есть человек может пройти вот эти испытания, сейчас мы поговорим, мы сейчас будем говорить о звере, об имени зверя, о числе имени зверя. Вот об этом именно идет речь. Как можно это пройти? Как можно пережить этот момент, когда нельзя продавать, нельзя покупать? В 13 главе мы, да, об этом поговорили. Когда экономическая жизнь полностью будет запараллелена с религиозными выражениями человека, именно религиозными, а не истинно верующими, да, в Бога. То есть твое экономическое положение, способность купить что-то или продать что-то, используя эквивалент обмена товаров, деньги, серебро, золото, что угодно, облигации, это может быть все, что угодно. Но у тебя такой возможности нет, потому что ты отказываешься принять созданную для всех единую систему товарообмена. Никто не будет говорить, что это поклонение дьяволу. Никто не будет выдавать это открыто. Хотя все может быть, я не удивлюсь, если так будет. Но до сегодняшнего дня все, что связано с темой, подводящей нас к принятию числа зверя, подается как позитивная информация, чтобы человек не потерялся, его чипируют. Люди больные Альцгеймера, чтобы никуда не делись. Дети. Невозможно теперь воровать детей. Мы теперь отследим в любом месте, где находится ваш ребенок. Защитите своих детей. Да? Примерно вот так сегодня рекламируется и подается то, что, я еще раз повторяю, подводит нас к начертанию зверя на правую руку и на лоб. Почему я так говорю? Потому что сегодня мы думаем, что это будет чипирование или чипизация. Вполне может быть, но может быть и нет. Могут технологии еще больше продвинуться, они еще больше могут вырасти. Когда-то, я помню, говорили, ну вот нулевые, в нулевых годах говорили о штрих-коде. Буквально чуть ли не будут штрих-код наносить, да, человеку. Сегодня уже говорят о чипизации. Возможно, технологии продвинутся дальше. Когда человек имеет внутри себя приговор к смерти, это говорит о том, что он уже заранее все понимает и готов принять этот жребий. Для чего? Для того, чтобы его не постигла вторая смерть. Именно те, кто приняли начертание зверя, воскреснут во второе воскресенье, и эти люди пойдут в озеро Огненное. Нравится это кому-то или нет? Сегодня модно говорить о том, что там не наше дело, кого куда распределять. Но в том-то и дело, что я никого никуда не распределяю, я просто говорю то, что написано в тексте, да? А в тексте написано, что те, кто примут начертание зверя, пойдут в огонь, пойдут вот в это озеро Огненное. Это не будет смерть в том понимании, в котором часто люди думают об этой категории. Прекращение деятельности сознания, подсознания, это как бы замирание такое, некое погружение в небытие, в темноту и так далее. То есть мы-то не были там, поэтому мы себе можем только это как-то представить. И часто люди представляют смерть как прекращение чего-то. На самом деле смерть – это разделение внутреннего человека с телом. И это не говорит о том, что потеряв или выйдя из тела, внутренний человек перестанет существовать или жить. Более того, Писание однозначно говорит, что мы получим новые тела. Забегая вперед, я скажу, эти тела просто должны, они будут соответствовать миру грядущему, той среде обитания, в которую помещен будет человек, как спасенный, так и не спасенный. Поэтому эти тела не могут там быть. Об этом Рабби Шауль подробно говорит в первом послании к Рим в 15 главе. Плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сравнивая это с посевом зерна. Зерно, сгнивая в земле, дает новую жизнь, новое тело. Потому что само по себе зерно в каком теле находится? В чешуйке, в оболочке, семечко, само зерно и пшеницы, например. Знаете, да, как оно выглядит? Такая пленка сверху, и кончается она усиком этим. Знаете, зачем этот усик? Вот они у нас тут есть, можно увидеть, да. Вот этот усик. Благодаря этому усику зерно отползает от колоска. Меняя влажность, когда меняется влажность в течение суток, вот этот усик, волосок, он сгибается и выпрямляется, сгибается и выпрямляется. И зерно как бы отодвигается, оно ползет от того места, где его, оно упало, будучи вот с этим усиком. Поэтому, когда идет посевная, сеют вымолоченные зерна. Там, где оно упало, там оно уже и прорастает. А если вот по природе самосевом это будет. Знаете, интересно то, что Мидраш говорит о том, что до потопа люди сеяли один раз в 40 лет. Чаще не нужно было сеять, потому что не было столько сорняков и бурьяна, сколько сегодня есть. Кроме того, пшеница была размером с маслину. Ну, все, кто думает, что это не так, на здоровье, я не против. Хотя, на мой взгляд, именно археологические раскопки подтверждают, что допотопный мир был гораздо больше по габаритам, чем современный. Наутилусы, которые вот находят, ракушки такие, да, сегодня она примерно там 15-20 максимально сантиметров в диаметре, тогда в допотопном мире она была до 2,5 метров в диаметре, эта ракушка. Ну, не все было большим. Кто интересовался темой, знает, что папоротники находят в вечных льдах, многие другие вещи. Так вот, если человек не надеется сам на себя, но надеется на Бога, только тогда он может пройти вот эти испытания. На какого Бога он надеется? В 9 стихе написано: «На того Бога, который воскрешает мертвых». Кто боится лечить зубы? Поднимите руку. Я тоже. Я очень боюсь. Сегодня, слава Богу, уже... Но я помню, когда мы были студентами еще в институте, мы пришли в стоматологический кабинет с моим другом. Ему вскрывали зуб без обезболивания. Понимаете, что такое вскрыть пульпу, чтобы удалять нерв? И он первый был. Мне повезло. Мы зашли, сели, нас там фамилии проверили, записали. Это в Киевском политехническом все было. И вот ему это, он в кресле, он аж выпрямился, вот так встал в полный рост, как начал орать, выть просто от боли. Я молча встал и начал уходить из кабинета. А врач там был, знаете, такой здоровенный дядька, у него пальцы как сосиски, как сардельки такие. Огромные просто. И он... «Ты куда?» А я молча, я не говорил «куда?». Я просто ушел и не вернулся. Понимаете? Но все равно ж надо, правда? Я когда уже призвался в армию, я помню, у меня там было что-то. И я в санчасть пошел, и там один сержант был. И я ему говорю: «Слушай, я так боюсь лечить зубы, просто ужас». Он говорит: «Не волнуйся, срочник, сержант, я тебе все сделаю». И он мне, знаете, так потихоньку так все открыл, почистил. Не было там корень, все не дошло туда. Поставил пломбу. Мне эту пломбу поменяли здесь, в Израиле, ну, может быть, лет 7-8 назад. Просто потому, что она уже стерлась. Она до сих пор была нормальная. Это мне вот сделал в то время тогда сержант в армии. Стоматолог. Я к чему это говорю? Все равно надо идти лечить зубы, правильно? Страшно, больно, но надо. Здесь, когда мы надеемся на Бога, воскрешающего из мертвых, мы понимаем, что нам главное потерпеть, вот пройти вот этот страшный момент, а потом будет все хорошо. Если нет, последствия будут гораздо хуже. То есть, как бы мы ни боялись лечить зубы, мы все равно идем их и лечим, правда? Второе обетование, первая глава, 1 Коринфянам, 13 стих. Здесь нужно читать слово не искушение, а нужно читать слово испытание. Более грамотный будет тогда перевод. Поэтому я прочитаю этот стих, поменяв слово «искушение» на слово «испытание». У многих слово «искушение» просто ассоциируется с грехом или еще чем-то вот подобным, да? На самом деле здесь другой смысл, именно испытание. «Вас постигло испытание, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми сверх сил, но при испытании даст и облегчение так, чтобы вы могли его перенести». Амен. Это обетование. Что здесь по сути сказано? Здесь сказано следующее. Если ты в своей жизни что-то встретил, то есть пришло в твою жизнь то или иное испытание, это говорит о том, что ты можешь его перенести. Часто люди говорят, это выше моих сил. Библия говорит это по силам тебе. Просто тебе это все кажется Голиафом огроменным. И ты не выдержишь. Но Библия говорит, если Бог допустил в твоей жизни то или иное, это значит, Он даст тебе облегчение так, чтобы ты мог его перенести. Как это будет, я не знаю. Но написано, что будет. Например, а как можно стоять и улыбаться, когда тебя камнями побивают? Как может сиять лицо? У Стефана оно сияло в то время, когда его побивали камнями. Это очень жестокая смерть, очень болезненная смерть. Тем не менее, он сиял. Я думаю, это один из примеров, когда Бог дает человеку возможность это перенести. Поэтому опираться мы должны не на себя, не на силу воли, не на высокий болевой порог, возможно, у которых людей это есть, возможно. А у кого-то он низкий. И любое прикосновение доставляет невероятное страдание человеку. Люди разные. Люди по-разному реагируют. Но Господь обещал в Своем Слове, и Он говорит, вас постигло испытание не иное, как человеческое. То есть ты, как человек, на своем человеческом уровне способен это пройти. И Он обещает и говорит, что когда это будет, я обещаю дать облегчение. Поэтому в жизни разных людей разного рода испытания, трудности, горе, еще что-то. Это говорит о том, что этот человек может. Теперь давайте вернемся в 15 главу. Два слова я хочу сказать о стеклянном море, смешанное с огнем. В 4 главе, в 6 стихе, мы видим то же самое стеклянное море, чистое как кристалл. Почему здесь оно смешано как бы с огнем? Представьте себе, что действительно есть некая площадка, море назовем его, да? Стеклянное, прозрачное, но внизу будет огонь. Тогда в этом слое, я не знаю, какой он толщины, предположим, несколько метров, предположим, да? Конечно же, этот огонь будет преломляться и будет как бы выглядеть, как будто наполнено само вот это море. Я сейчас предполагаю, я пытаюсь как бы описать это доступными нам категориями. Потому что огонь – это символ Божьего суда. И обратите внимание, этим людям не нанесено никакого вреда от этого огня. Да? Море, смешанное с огнем. Помните, мы недавно говорили с вами по первому посланию Коринф, 3 глава, о том, что дело каждого человека будет испытано огнем. Огонь – это часть природы Бога. Почему часть? Потому что не только это. Но Бог говорит о себе, «Я есть огонь поедающий». Очень часто суды Божьи, они сопряжены именно с огнем. Например, Содом и Гоморра. Пролился с неба дождь огненный и серный. Да? Кстати, что интересно, по сегодняшний день в районе Мертвого моря просто можно остановить машину, отойти от дороги и пойти выковырять кусок серы, гофрита, который внутри породы. Там она рыхлая довольно-таки, ножом или каким-нибудь таким предметом. И если поджечь, она будет гореть. И будет прожигать все, на чем она горит. Свидетельство того, что произошло в книге «Бытие» по сегодняшний день в Израиле, знаете, вот как законсервированные они остаются. Это удивительно. Весь район Мертвого моря такой. Но верующий человек, который сам по себе имеет внутри себя Дух Святой, он уже наделен вот этой природой. Поэтому он не потерпит урон от огня. Почему Бог будет испытывать огнем? 1 Коринфянам 3 глава. Потому что все, что не его, оно должно в этой субстанции сгореть или уничтожиться, погибнуть. Но то, что ему принадлежит, оно по своей природе такое же, как и сам огонь. Поэтому мы и говорим «огонь Святого Духа». Что это такое? Это характер, это внутреннее содержание человека, который должен гореть для Бога. Святой Дух внутри него, как огонь, как факел. Вот эти все сравнения, да? Нашавот, 120 учеников, и у них на головах языки пламени. День дарования Торы, Матан Тора, 20 глава, книга Исход, весь Израиль, у них на головах языки пламени. То, чего нет в переводах, к сожалению. В иврите, в масоретском тексте это есть. Это значит, что человек, который строит свою жизнь по принципам Бога, и в это трудное время сумеет пройти данное испытание. Эти все люди, которые стоят на море вот этом стеклянном, смешанное с огнем, написано «победившие», они победили. Каким образом они победили? В буквальном смысле отдали свою жизнь. Они заплатили довольно высокую цену за эту победу. Но я вам скажу, эта цена приемлемая. Речь идет о вечности, речь идет о пребывании с Богом во веки веков всегда. Для нас это абстракция. Мы не понимаем, что такое всегда или во веки веков. Никогда не закончится это. Мы живем в мире конечном. Мы живем категориями начала и конца. Мы живем в ограниченном пространстве времени и многих других категориях. И поэтому нам трудно представить себе, что когда-нибудь это будет. Но это будет. Почему? Так написано в слове «я верю». Поэтому я отличаюсь от неверующего. Некоторые вещи я принимаю без доказательств. В этом и есть суть верующего человека. Потому что если бы это нужно или можно было доказать, а где тогда вера? Вера сама по себе иррациональная категория. Мы всегда хотим что-то рациональное, а вера иррациональна по сути своей. Итак, эти люди победили или прошли 4 уровня испытаний. Первый уровень – зверь. Почему я так говорю? Здесь написано, смотрите, победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Разве победивший одно не победил и все остальное? Почему так написано? Дело в том, что события будут развиваться последовательно, и некоторые умрут, не приняв зверя, потому что вначале приходит зверь, мы об этом говорили в предыдущих главах, потом он насаждает свой образ, как образ, которому нужно поклоняться, это второй этап. Третий этап – начертание его должны будут принять люди. И последний этап – само число этого имени. Поэтому будут те, которые пройдут все 4 испытания этапа. Будут те, которые на первом, на втором или на третьем уже будут обнаружены. Вероятнее всего, так это будет происходить. И поскольку это будут бунтари или бунтовщики с точки зрения общемировой системы управления народами или людьми, правильнее сказать, они как неугодные будут уничтожаться. И вы знаете, для нашего толерантного мира это звучит как-то дико. Так для этого и готовится сознание людей к толерантности, то есть как он. Люди слабые, люди не готовы к сопротивлению. Готовы будут только те, кто действительно будут исполнены Духом Божьим. И это не будет, знаете, революция или просто какое-то противостояние. Речь идет о наших душах. Если раньше, до этого, войны, конфликты и противостояния, они упирались либо в территории, либо в интересы на этих территориях, колонизация, многие другие исторические факторы, ресурсы, или просто, ну, два царя поссорились и воюют, а люди мрут. Понимаете? Все это земной уровень, а здесь небесный. Цена – твоя душа. Никто не имеет права посягать на мой выбор, на мою душу, но они это сделают. И поэтому написано, те, кто победят, им даны будут в руки гусли. Все, кто не знают ноты и не умеют играть, и не понимают ничего в музыке, сумеют это сделать. Кстати, гусли будут небесного производства. Написано, гусли Божьи даны будут им. То есть, я не знаю, может быть, человек только дотронется, они сами будут играть. Но дело в том, что наши способности, подавляющее большинство людей в зале не умеют играть просто потому, что не развивали никогда в себе эти навыки. А не потому, что они не могут. Просто поэтому. Но мы идем в тот мир, который не будет внутри себя иметь людей с ограниченными возможностями уже. И поэтому потенциал человека в новом теле будет раскрыт, я думаю, на 100%, так как и был задуман человек. Небольшое вам такое вот отступление, тоже в Мидраш. Вы знаете, что в книге «Бытие» написано, когда Бог сотворил человека, каждый день он говорил «Китов, Китов», кроме второго дня. Во второй день не сказано, зато в третий, в четвертый, я думаю, дважды сказано. Как бы компенсация есть. А? Да, когда поймаем, то есть дважды. Во второй день не сказано, потому что Бог разделил небом или пространством, там используется слово «ракия». Ракия – это пространство, не просто воздух. Разделил воду, которая на земле, от той воды, которая была над планетой Земля. А поскольку любое разделение плохо, это уже, ну как бы разделение – это нехорошо. В этот день Бог не говорит китов. Это все мы видим в еврейском тексте. Сейчас не об этом. А шестой день, когда он сотворил человека, он говорит «Тов меод». Так вот, Мидраш говорит, что на слух «Тов меод» и «Тов меод» – это одно и то же. «Тов меод» – это очень хорошо. А «Тов меод» – «меод» – это сто. Сотня. На 100% хорошо. То есть, когда Бог творит человека, наши комментарии говорят, это не просто очень хорошо, или как в переводе весьма хорошо. Перевод замечательный. Но в иврите слово «меот» и «меот» отличает только одна буква. «Тав» и «далит». Поправьте меня. Вообще слово «тав», буква «тав» это и «тавнит», и «тав» – это знак или знамение. Да? «Вейдвита тав» – помните книга пророка Йохескеля? Иезекииля мы с вами говорили, когда метили на лоб печати. Да? Там написано, ангел пошел, «вейдвита это тав». Буквально, как бы это перевести буквально? Ну, поставил... Да, как тавро, ну как печать, как метку такую. Да? Вообще, штамп, ну все что угодно подойдет. Клеймо. Для нас слово клеймо звучит негативно. То есть мы же не кони и не быки, чтобы нам тавро или клеймо, да, ставить. Ну вот Тав. И вот эта буква Тав. Тов мы от. Есть как бы в этом очень-очень сильный момент. Человек на 100% был совершенным. Адам и Хава. Ну а потом грех начал просто как вирус, как бацилла поедать, уничтожать внутренность человеческого существа. Поэтому первые люди на Земле были очень развиты. Сегодня находят остатки цивилизаций. Я думаю, это допотопные цивилизации. Технологии были невероятно развиты. Мы не знаем, как они это делали, но они это делали. Камень резали, как маргарин просто. Вот как хотели. Любой формы. Сегодня мы так не умеем. Тогда люди умели. Поэтому в будущем, в грядущем мире человек на 100% будет реализован. Песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца. В чем здесь соединение? Моисей вывел еврейский народ из Египта, из рабства фараона. Агнец Божий выводит людей точно так же из рабства этого мира и греха, и порока. Поэтому точно так же, как пройдя через Красное море, евреи были недоступны врагу. Точно так же здесь победившие зверя, число имени зверя, стоят на этом море, и они недоступны своим врагам. Море является неким разделительным таким предметом, который не позволяет достигнуть врагам тех, кого они хотят уничтожить. Причем вода или море, вот здесь стеклянное, то есть прозрачное, кажется, вот ты можешь взять, а не можешь. Стоит преграда. Содержание песни здесь приблизительно передано. «Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель» и так далее. И после этого Иоанн видит, как открывается храм, скинии, свидетельство на небе. Вот все время, да, и в послании к евреям мишкан. Вот этот перевод скиния свидетельства, да, это прямо с иврита. Почему? На иврите мишкан – это мишкан, правильно. Но наиболее часто употребляемое название мишкана – огельмоэд, палатка свидетельства. Огель – буквально, это шатер, палатка. Ну, мы понимаем шатер. Муэд – от слова «эд» – свидетель. Поэтому скиния свидетельства – это огельмоэд. Храм – это стационарный огельмуэд. Здесь написано «храм, скини, свидетельство». Имеется в виду, что и то, и другое – это одно и то же. Было время, когда это было переносной шатер, а было время после царя Соломона, когда это был уже стационарный храм на земле, недвижимый. Он назывался Мигдаш. Бейт Мигдаш, сокращенно Мигдаш. Оттуда выходят 7 ангелов, одетых в чистую, светлую, льняную одежду. Ну, буквально как врачи. Лечить идут землю. Опоясанные по пояснице золотыми поясами. Аламотен. Хагурим. Эх, готов. Пасук. Шеш. Эзезор. Ам. Гав. Аливавем по сердцу. В иврите написано по сердцу. А? По перстям. Значит, я объясню, в чем момент. Можно припоясаться, вот как сейчас я припоясан тоненьким пояском, да, по пояснице. Но можно быть припоясным по грудь, вот до сердца. Именно так припоясывались священники. Широкий пояс, а? Буквально доходящий до сердца. Сердце у нас вот здесь. между третьим и четвертым ребром, это чуть ниже груди, нижней линии груди. Золотые чаши, я вот хотел коротко обратить ваше внимание, да, чаши золотые. Казалось бы, чаши-то золотые, а наполнены они яростью, наполнены они гневом. Люди очень сильно ценят золото как материал. О, он дорогой. Золото или серебро? Серебро дешевле намного, конечно, чем золото. Тем не менее. А Бог ценит содержимое сосуда. Не то, из чего сделан сосуд, а его содержимое. Я думаю, если бы Бог ценил так сильно золото, возможно, мы тоже были бы здесь. Кстати, я хочу поправиться. Я в одной из проповедей говорил о температуре плавления золота и сказал неправильно, сказал, что у него такая же, как у свинца. Нет, меня поправил один брат, я потом дома тоже все проверил. Температура плавления золота 1064 градуса. Довольно высокая. И оно как бы и отличается и по массе, и по... Вообще по многим показателям. Я просто опирался на школьный курс. Знаете, с того времени прошло много времени. И как бы наши познания об этих двух металлах уже сегодня другие. Хотя в таблице Менделеева они действительно находятся рядом. И по таблице Менделеева отличаются только одним электроном. На самом деле температура плавления, масса различная. И плотность металлов тоже разная. Так вот, если бы Бог так сильно ценил, может быть, мы были бы тоже сделаны из золота. Но мы сделаны из глины. Глина. Хеймар на иврите. Хеймар. Хомер. То есть материя. Материя. Материальная. В иврите это слова однокоренные. Материальный мир – это «олам хомри» от слова «хомер». Еще его называют «олам гишми». Хеймар – это глина. Хомер – это просто материал, да, или материя. И Бог говорит, вы сосуды глиняные. Поэтому человек имеет тело, именно сделанное из глины. Для меня по сей день эта тема остается одной из моих любимых тем для размышления. То есть я думаю об этом, что Бог просто взял из глины, слепил человека, как сегодня художники, скульпторы делают из глины невероятно красиво. Человек один к одному, но он так и остается глиной, правда? А Бог, когда вдохнул дыхание жизни в ноздри, в этот момент вдруг глина трансформировалась, изменилась, появилось все, что мы понимаем. Клетки, ткани, жилы, вены, кровь, кости. Пошла жизнь течь по венам у человека, представляете? А когда человек умирает, когда Бог забирает снова из этого тела то, что вдохнул, тело опять возвращается в землю, и там, растворившись, ничем не отличается по химическому составу от почвы. И сейчас мы ничем не отличаемся по химическому составу от почвы. В нас нет ни одного элемента, которого бы не было в земле, и нет ни одного элемента лишнего. 100% совпадение с составом почвы. Я не знаю, Бог в какой-то такой пропорции, возможно, интересной смеси, то есть сделал. Невероятные вещи. Так вот, золото само по себе, хотя выглядит блестящим и красивым, мы, кстати, еще в 17 главе поговорим о блуднице, сидящей на звере. У нее в руках будет тоже чаша золотая, полная нечистот и мерзостей, которую она будет пить. Никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. То есть мы видим, что доступ в храм или доступ к Богу будет открыт, но в определенное время, до тех пор, пока Бог не разберется до конца полностью с землей и с людьми, никто не сможет войти в храм. 16 глава будет уже описывать подробно, хотя не очень, я считаю, это такой телеграфным языком, она описывает излияние семи язв на землю. Но об этом мы поговорим через 2 недели с половиной. На этом аминь. Пусть Бог благословит нас всех.